Глава 22. Планета Идиллия. Военная база Эсперу-1. Полная запахов ночь ласкала обоняние репликанта. После стерильного мертвого воздуха и гиды эта особенность землеподобной планеты до сих пор приводила сержанта в восторг. Пряный аромат, прогретый за день земли и местных трав, мешался с уютными и привычными запахами оружейной смазки, топливных элементов и обильно потеющих в жаркую ночь дворняк. Время от времени репликант чуял собратьев, отдыхавших небольшими группами. Так блок сержанта исправно показывал номера расслабляющихся боевых единиц. Чимбик уже запросил сводку потерь и знал, что в его отсутствии павших среди братьев не было, но все равно ощущал тихую радость при виде каждого знакомого номера. Идиллийский янтарь в его ладони приобрел прозрачную синеву. Почему-то именно этим цветом откликался чудо-камешек на радость Чимбика. А в руках счастливого Блайза янтарь превращался в молочно-белый сгусток, будто кто-то собрал в горсть туман и придал тому плотность. Всем отделениям они гадали, с чем связаны эти перемены, нагревали и охлаждали украшения, но закономерности так и не обнаружили. В руках каждого репликанта идиллийский янтарь менялся по-своему, приводя простодушных, не избалованных маленькими чудесами бойцов в тихий восторг. Отчасти он был связан с тем, что по местным легендам камень отражал перемены в душе носителя, а это наводило на мысли, что у репликантов тоже есть душа. И у каждого она особенная, нештампованная, словно сама планета признала их право на индивидуальность. Ветер бросил в лицо сержанта очередную пригоршню запахов, и Чимбик с наслаждением вдохнул полной грудью. А потом остановился и принюхался внимательней. Брауни. Из-за протеза запахи бойца и его собратьев разительно отличались, но в этом не было ничего необычного. Необычным Чимбику показался второй аромат, смешавшийся с первым. Рядом с Брауни находился кто-то из местных. Знакомый запах. Сержанту понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, кому он принадлежал. Благодушие Чимбика испарилось, янтарь в руке приобрел темно-серый цвет. Схема. Раздражающая идиллийка техник, что умудрилась вывести из себя терпеливого и спокойного Брауни в их последнюю встречу. Воображение сержанта одну за другой рождало картины устранения дворняги братом. Если Брауни дошел до мысли об убийстве Дюрана, то может избавиться и от тронутой идиллийки. На такблоке появилась точка Брауни. Сержант хотел послать брату сообщение, но решил не рисковать. Кто знает, что произошло за время отсутствия Чимбика. Не решится ли Брауни закончить задуманное раньше, чем до него доберется сержант? Сейчас же у Чимбика был шанс подобраться незамеченным. Сержант заходил с подветренной стороны, а его такблок на базе был невидим для рядовых. Стандартная практика, позволяющая нагрянуть с неожиданной проверкой. Чимбик сунул кулон в карман и неслышно помчался к брату. Выбежав из-за декоративной живой изгороди рекреационной зоны, сержант остановился, пораженный увидимым. Схема неподвижно лежала на траве, устремив лицо к небу. Рядом с ней лежал Брауни. Пальцы его механической руки сплетались с пальцами девушки. Оба улыбались, глядя на яркую россыпь звезд сквозь просветы в древесных кронах. Сержант моргнул раз, другой, и неслышно попятился. Что бы ни происходило с Брауни, он должен сам в этом разобраться. И не ему, Чимбику, вмешиваться. Нарушение в происходящем не усматривалось. У репликантов появилось личное время, и не существовало ни единого формального запрета на подобный физический контакт с людьми. А если бы и существовало... Сержант вспомнил женскую руку в своей, тепло ее прикосновение, и зло усмехнулся. К черту запреты! Оставшийся путь до казармы он прошел в задумчивости, вертя в руке одолженный таликой кулон. Теперь тот медовой желтизной напоминал настоящий земной янтарь. В казарме его встретило непривычное оживление. Отсутствовавший четверо суток сержант явственно заметил перемены. Обычно хмурые и сдержанные братья улыбались. Пусть неумело, пусть принимая серьезный вид, едва раздавались чьи-то шаги, но Чимбик за пару часов видел у братьев больше радости, чем за год жизни на Эгиде. «Садж!» — весело воскликнул Блайз, стоило сержанту войти в кубрик. Четверо репликантов обступили Чимбика, не скрывая радости от его возвращения. «Что я пропустил?» — полюбопытствовал сержант, усаживаясь на свободный табурет. «Ну, смотря, что тебя интересует», — широко улыбнулся Блайз. «По службе — ничего. Готовимся. Вернулся Ротель со своими. Без потерь. А в остальном...» Он пихнул локтем сверчка. «Нали, мне тактический браслет подарила», — признался тот. Вид у репликанта при этом был восторженный и одновременно растерянный. «Нали?» — Чимик вспомнил бейджинку, с которой они познакомились на игровом полигоне в торговом центре. «Да, Садж», — сверчок продемонстрировал браслет, сплетенный из парашютной стропы. «Я должен подарить ей что-то в ответ?» Чимбик взял вещицу и повертел в руках. Стропа цвета хаки, замок со встроенными компасом, хронометром и простым, но надежным медицинским сканером. Все это несколько озадачило Чимбика. С чем нужна такая вещь, если в снаряжении уже есть все необходимое и куда более совершенное? Но в то же время было приятно видеть зримый признак заботы о брате. Бейджинка явно старалась, выбирая полезную, по ее мнению, для команды вещь. «С этим сложно», — возвращая браслет, вздохнул Чимбик. «Нужно узнать, что ей нравится». «А зачем сверчку эта штука?» — подал голос Запал. «У нас же все в комплекте есть». «У дворняк есть пословица. Запас карман не тянет», — сказал Чимбик. «И подарок дарят, чтобы сделать приятное. Это в первую очередь знак внимания, означает, что ты не безразличен дарителю. Понятно?» «Да, Садж», — кивнул Запал, с завистью глядя на сверчка. Слова сержанта вызвали переоценку ценностей в сознании репликантов, придав значимость не слишком полезному, казалось, предмету. А сам Чимбик нащупал в кармане кулон и задумался о значении этого подарка. Пусть он его и не принял, кулон таковым являлся. Почему-то казалось неправильным хранить его и дальше, неправильным по отношению к Эйнджеле, словно он пустил чужака за незримую черту, которую разрешено пересекать только ей. Словно прочитав его мысли, Запал попросил: «Садж, дашь на минуту кулон?» Чимбик молча протянул украшение, думая, что солдат еще раз хочет полюбоваться на эффект изменения цвета. Но Запал, отвечающий в отделении за минно-взрывное дело, поднес янтарь к пластине инженерного сканера. «Через 2 дня учения, — пояснил он, — отрабатываем высадку на побережье. Необитаемые земли. На пляже может быть такой янтарь. Помогу сверчку сделать подарок Нали». «Спасибо», — просиял сверчок. Чимбик забрал кулон. Прежде чем убрать его обратно в подсумок, репликант не удержался и посмотрел на цвет камня. Багровый с золотистыми всполохами, похожими на молнии в грозовом небе, он как нельзя лучше отражал сумятицу в душе сержанта. «Нам еще разрешены выходы в город», — уточнил он. «Да», — кивнул Диего. «А что?» «Мне нужно завтра выйти», — Чимбик встал. «Пойду посплю. Спокойной ночи». Усевшись на койку в своей комнате, он включил терминал и написал рапорт на увольнение в город. Несмотря на отсутствие замечаний к прошлому выходу без сопровождения, Чимбика не выпустили. Броню тоже пришлось надеть. И на этот раз поехала с ним не Талика. Как объяснил сержанту улыбчивый гид и делиец по имени Лукас, она взяла выходной. Достав гражданский ком, сержант набрал номер Талики. «Мэм, добрый день». Вежливо начал он, едва и делийка ответила на вызов. «Сержант РС-355-085. Я хочу вернуть вашу собственность, мэм». «Рада вас слышать», — с уже привычной, но все еще необъяснимой радушностью ответила Талика. «Мы можем встретиться часа через 4, или, если хотите, я сброшу адрес, и вы подъедете ко мне. Как вам удобней?» Сержант поймал себя на том, что ему интересно увидеть, как живет Талика. Насколько он успел понять, большинство дворняг трепетно относится к своей личной жизни, крайне неохотно демонстрируя ее посторонним. Но полученное приглашение означало, что он не нарушит никаких негласных запретов, приехав к дому. «Лучше, если подъеду к вам». Чимбик замер, ожидая ответа. «Жду». Робот-такси остановилось у нужного особняка. «Это не займет много времени, сэр», — сказал Чимбик, выходя из машины. «Тогда я вас подожду тут, сержант». Лукас поудобнее устроился на сиденье и открыл галачат с какой-то смуглой красоткой. Насколько понял сержант, его новый гид относился к тем, кого Талика называла детишками. Молодой особью, мысли которой крутились в основном вокруг секса. К радости Чимбика ему лично гид не досаждал предложениями пойти развлечься, сосредоточившись на общении с новой подругой откуда-то из Доминиона. Чимбик остановился, разглядывая жилище Талики. Двухэтажный дом словно спрятался среди густой зелени, выставив лишь часть фасада с большими круглыми окнами и крышу, похожую на широкополую шляпу. Отдельно на дереве располагалась странная конструкция. Шар метров 3 в диаметре с выпуклым окном-иллюминатором. Наверх вела винтовая лестница, из чего Чимбик сделал вывод, что это жилье кого-то из членов семьи или нечто вроде карантина для больных. Два идиллийских мальчишки, 4 и 8 лет на вид, катились по выделенной дорожке на нелепых, на взгляд сержанта, механизмах докосмической эпохи — велосипедах. Как он успел понять, дворняги испытывали иррациональное чувство сопричастности с далекими генетическими предками, пользуясь их изобретениями в практически неизменном виде. В велосипеде Чимбик хотя бы видел толк, катание на нем развивало мускулатуру и вестибулярный аппарат. Судя по младшему мальчишке, он только осваивал двухколесное изобретение земных инженеров. Велосипед ехал зигзагами и опасно кренился то в одну, то в другую сторону. У дома Талики случилось ожидаемое. Младший дворняга не удержал равновесия и рухнул на брусчатку, рассадив колено до крови. Округу заполнил громогласный рев, вызвавший у Чимбика презрительную гримасу. Повреждение незначительное, от такого никто из его братьев в этом возрасте и не моргнул бы. Промыть, обеззаразить, наложить немного синтетической плоти и хоть сейчас в строй. Но ребенок размазывал пальцами слезы по лицу и рыдал, будто ему взрывом оторвало ногу. Старший дворняжка затормозил, оглянулся, бросил велосипед и побежал к младшему. Чимбику понадобилось несколько секунд, чтобы сопоставить внешнее сходство мальчишек и то, что братья у людей могут быть разных возрастов. Стоило старшему мальчишке приблизиться к пострадавшему, как лицо его исказилось от боли, а на глаза навернулись слезы. Сержант мысленно готовился увидеть второго беспомощно ревущего дворнягу, но пацан упрямо стиснул зубы, смахнул рукавом выступившие слезы и двинулся на помощь брату. Глядя на него, Чимбик невольно вспомнил, как сам пробирался сквозь боль Эйнджелы, шаг за шагом преодолевая сопротивление собственного тела, протестующего против насилия. Да, боль от разбитого колена вряд ли можно было сравнить с агонией от нейроошейника, но ведь и маленького идиллийца не поставишь в один ряд с обученным репликантом. Его готовность помочь брату, разделив с ним тяготы, неожиданно сроднила жесткого, битого судьбой искусственного солдата и изнеженного маленького жителя идиллии. В памяти всплыл тренировочный полигон. 3-летний Чимбик, забыв о собственных ранах и боли, склонился над получившим осколочное ранение Скаем. Только Скай не плакал. Дети-репликанты от этого быстро отучаются. Не особенно понимая, допустимо ли это, Чимбик подошел к детям, на ходу вынимая автодоктор. Боль в колене он даже не заметил. А вот непривычный коктейль растерянности, разочарования, страха и обиды на миг выбил сержанта из колеи. «Слезы. Удел проигравших», — повторил репликант вбитую с детства истину. «Победители действуют». Старший мальчишка вытер рукавом мокрое лицо и кивнул, принимая автодоктор из рук репликанта. Вопроса, сможет ли малец воспользоваться прибором, у Чимбика не возникло. В его мире оказывать первую помощь репликанты учились едва ли не раньше, чем полноценно разговаривать. А в возрасте этого мальчишки Чимбик с братьями уже убивал манекенов, преступников со стертой личностью. Хотя теперь сержант, пожалуй, не поручился бы, что те дворняги на самом деле были преступниками. Благодаря круговому обзору шлема Чимбик видел, что к детям бежит выскочивший из машины гид. Видел, как Талейка, замерев, стоит на крыльце, а ее взгляд мечется от детей к репликанту и обратно. Репликант внутренний готов был к тому, что идиллийка кинется вперед и опять встанет между ним и детьми, как в его первый выход в город. Но она этого не сделала. Просто быстро подошла и остановилась в паре шагов, не вмешиваясь. Жестом идиллийка остановила подбежавшего коллегу, и тот замер, явно не представляя, что предпринять и нужно ли вообще-то что-нибудь делать. Беспокойство на лице Талики соседствовало с гордостью во взгляде. Наверное, в ее глазах происходящее значило нечто большее, чем в сознании Чимбика. Он выпрямился, сделал шаг к Талике и протянул ей кулон. «Спасибо, мэм. Янтарь действительно удивительный». «Спасибо, что помогли», — поблагодарила идиллийка, принимая украшение. «И что позволили Майку сделать все самому. Для него это важно». Наверное, нужно было что-то ответить на благодарность идиллийке, но что, сержант не мог придумать. Ритуальные фразы дворняк, которые проходили под термином «этикет», для Чимбика все еще оставались малопонятными, и репликант избегал применять их без крайней необходимости. Старший из мальчишек, Майк, если сержант верно понял, поднялся на ноги и помог встать все еще всхлипывающему брату. Держась за руки, они неуклюже доковыляли до Чимбика. Сержант отметил, что Талика напряженно следит за детьми, но не пытается помочь в деле, с которым те явно способны справиться сами. Майк протянул Чимику автодоктор и очень серьезно и искренне поблагодарил. «Спасибо тебе. Ты теперь мой друг», — шмыгнув носом, объявил младший. «Мам, можно мой друг зайдет к нам в гости? Ты же зайдешь, да? У нас есть пирог. И колония муравьев. Я тебе покажу». Столь же самозабвенно, как недавно плакал, мальчонка смотрел на Чимбика сияющими глазами, полными обожания и восхищения. Его чувства, проецирующиеся вокруг столь же ярко, как недавно боль и обида, словно погрузили репликанта в теплую ласковую воду. Чимбик буквально тонул в необъяснимой, незнакомой, но переполнившей все его существо детской любви. Этот эмпатический контакт ошеломил сержанта едва ли не сильнее, чем агония Эйнджелы на Эдеме. Если он хорошо знал, как поступать с болью, то перед любовью и обожанием оказался совершенно безоружен. «Конечно, ты можешь пригласить гостя в дом», — с улыбкой сказала Талика и предложила Чимбику. «Посидите у нас немного. Вы ведь хотели посмотреть, как на самом деле живут эделийцы?» На сержанта снизу уставились два умоляющих полных надежды взгляда. «Я...» — растерянно произнес Чимбик, сбитый с толку детскими эмоциями. «Могу ненадолго остаться, если это разрешено», —